В это мгновение чихнул Телемах, и так сильно, что в целом доме, как гром раздалось, засмеявшись Евмею поспешно, кликнув его Пенелопа, крылатая бросила слово: «Добрый Евмей, приведи ты сюда чужеземца немедля». «Слово мое», — зачихнул Телемах, — «я теперь, несомненно, знаю, что злые мои женихи неизбежно погибнут все, ни один не уйдет от судьбы и от мстительной Керы». «Выслушай то, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Если меня без обмана он добрую вестью утешит, мантию дам я ему и хитон, и красивую обувь». Кончила, ей повинуясь, пошел свинопас к Одиссею. Близко к нему подошедший он бросил крылатое слово: «Слушай, отец-чужеземец, разумная наша царица, мать Телемаха, тебя приглашает к себе. О супруге хочет она расспросить, сокрушаясь о нем беспрестанно. Если ее без обмана ты добрую вестью утешишь, мантию ты и хитон, и красивую обувь получишь. Хлеб же, чтоб свой успокоить желудок, по улицам ходя, в городе можешь сбирать от людей. Там подаст, кто захочет». Так Одиссей хитроумный сказал, отвечая Евмею: «Все без обмана я мог бы теперь рассказать Пенелопе, старце Икария, дочери многоразумной. Я много знаю о муже ее, мы одно с ним терпели на свете. Но женихов я боюсь необузданно дерзких, которых буйство, бесстыдство и хищность дошли до железного неба. Видел ты сам, как в меня, там ходившего смирно и мысли злой не имевшего, этот неистовый бросил скамейкой. Кто ж за меня заступился? Никто». Промолчал и прекрасный сын Одиссеев: «Пускай же царица, хотя нетерпение в ней и велико, дождется, чтоб Гелиос скрылся. Тогда я все, что узнать пожелает она супруге далеком, ей расскажу, поместясь у огня, чтоб согреться. Одет я плохо, то ведаешь сам ты, тебя я здесь первого встретил».